Но, понимаете, прежде всего, меня интересует их образ жизни. Знаете, Тейти — это совсем другой мир, иная цивилизация. Вот это я и хочу увидеть своими глазами. Джанни Тассо прожил год в Париже, овладевая парикмахерским искусством, и регулярно туда ездил, чтобы не отстать от веяний моды. Участвовал в симпозиумах, в беседах парикмахеров за круглым столом. И в этом, право же, не было ничего плохого. Но вечерами он читал книги, которые ничего общего с парикмахерским искусством не имели. Интересно, кто ему их дает? А потом заводил с тобой разговор о Тейяр де Шардене. Однажды он даже ее уговаривал прочесть книгу по демонологии. «А какие там прекрасные негритянки в цветочных гирляндах», — сказала Анна Карла. «Тейяне не совсем негритянская раса», — тактично поправил ее Джанни. «Больше того, определение их расовой принадлежности до сих пор остается весьма сложной проблемой. Существует ряд теорий. Сложная проблема. А теперь он, антрополог Свеа Тереза, разрешит ее на месте. Он и никто другой. Ну вот и все». Джанни Тассо в последний раз пригладил ей волосы и сразу же отвел руку, словно нечаянно угодил в муравейник. «Спасибо», — сказал он тихо и равнодушно. Мог бы и погромче поблагодарить женщину, которая оплачивает ему отдых на Таити, — подумала Анна Карла. «И скоро вы уезжаете?» — спросила она. «Нет, мы еще увидимся», — сказал Тассо. «А, прекрасно. Пореже к нему приходить, пореже». Она заплатила деньги одновременно с сеньорой Табуссо, и пришлось спускаться по лестнице вместе с ней и ее собакой. Поистине неудачный выдался день. «Этот парикмахер — неслыханная наглость», — объявила сеньора Табуссо, едва они вышли. Она принадлежала к тому типу женщин, которые откровенно говорят все, что думают. Анне Карле она рассказывала о своих мозолях и о сексуальных привычках своего покойного мужа, который после любви всегда испытывал адский голод. Одним своим видом сеньора Табуссо нагоняла на собеседника страх. «Другой бы на моем месте только посмеялся, но я, откровенно говоря, испытываю к этому Тассо одно отвращение», — поморщилась сеньора Табуссо. Анна Карла хотела побыстрее спуститься по лестнице, но ей мешала собака. Спасения не было, и она покорно остановилась. «Знаете, где собирается провести отпуск этот парвеню?» Грозно воздев руки, воскликнула сеньора Табуссо. «На Таити!» Анна Карла испуганно посмотрела на стеклянную дверь парикмахерской. «О, мне наплевать, даже если он услышит!» Гаркнула сеньора Табуссо. «Пусть этот напыщенный болван знает, чего он стоит! Хоть бы уж из скромности молчал! Ну, хорошо!» Поехал отдохнуть, вернулся, и делу конец. Нет, он тебе, можно сказать, прямо в лицо объявляет. Видишь, зачем мне нужны твои деньги, старая курица? Представляете, дорогая сеньора, на наши деньги этот педераст... Анна Карла, которая шла, низко опустив голову, по аналогии вспомнила о другой картине в гостиной дяди Эммануэля, на которой служанки ощипывали белую курицу. Он уже не знает, куда девать деньги, понимаете, сеньора? Даже Эльба и Портофино его уже не удовлетворяют. Вот увидите, скоро этот ублюдок заговорит о Найроби, Финляндии, о Флориде. К счастью, они уже вышли за ворота. Анна Карла перескочила через путавшегося под ногами пса и посмотрела на часы. «Вам в какую сторону?» — спросила сеньора Табуссо. «Может быть, благодарю вас, я оставила машину позади дома». Уклонилась от прямого ответа Анна Карла. «А, позади дома. Одно вам могу сказать на прощание. Я в эту парикмахерскую больше ни ногой. Баста! Найду другую, вернусь к моей старухе Иде. Она очень хорошо стрижет, а главное, на удивление честная. Оплачивать круизы этого невежды, дудки. Да, но, вероятно, благодаря скидкам, хорошим туристским компаниям, покраснев, возразила Анна Карла.